Я специально привел довольно большие выдержки из интервью Ельцина для того, чтобы сегодня, через 5 лет, можно было сделать вывод о времени, когда началось разрушение государства. Не взаимное согласие в выработке решений по приданию максимальной самостоятельности союзным республикам в составе Союза, о чем впервые был поставлен вопрос нами, правительством СССР, еще в 87 году, а разрушение центральной власти. Вот основной смысл действий новых руководителей союзных республик. Цена в борьбе за свою личную власть оказалась чудовищной – уничтожение единого великого государства СССР. Опубликованное 2 августа распоряжение президента о подготовке концепции союзной программы перехода на рыночную экономику как основы союзного договора в какой-то степени учло мое отчаянное сопротивление и несколько оправдало мое вынужденное решение. Хотя это распоряжение и навязало нам концепцию Ельцина-Шаталина-Явлинского. В нем, во-первых, нигде не говорилось о том, что за основу концепции следует взять российские разработки, никому пока не ведомую, но всеми до небес превозносимую программу 500 дней. Во-вторых, речь шла о подготовке концепции как основы союзного договора, иными словами, об экономической базе взаимоотношений между республиками. То есть речь не шла о подробной и последовательной, поэтапной программе перехода к рынку. И в-третьих, оно не отменяло решение Верховного Совета СССР, которое требовало от правительства разработки как раз программы перехода к 1 сентября, напомню. А что до состава комиссии, так тут места для иллюзий не оставалось. Сплошь 500-дневники, кроме Абалкина и Ясина. Последний, правда, мгновенно переменил веру. В комиссию вошли те молодые экономисты, которые некогда разработали упомянутую выше программу 400 дней. Войти-то вошли, но что-то я не заметил, что прибавление к их разработке 100 дней прибавило бы и им самим известности. Программа в прессе и в полуофициальных документах именовалась программой Шаталина-Явлинского. Древняя практика. Учитель своим громким именем осеняет несмышленое ученичество. Я не собираюсь давать характеристики каждому из членов комиссии, тем более, что с некоторыми из них я не был даже знаком. Во главе группы стоял академик Шаталин, которого я знал много лет. Я уже писал, что у нас были хорошие личные отношения, да и в экономике мы далеко не расходились. И сейчас, несмотря на прошедшие бурные споры, мы с уважением относимся друг к другу. Несколько слов, кстати, и о Явлинском. Когда ему предложили пост заместителя премьера российского правительства, он, тогда работник аппарата Совета Министров, пришел и спросить у меня положенного благословения. Конечно же, я его дал. Никогда не понимал тех руководителей, которые всеми правдами и неправдами удерживают своих подчиненных, не давая им идти на более интересную работу или более высокий пост. Явлинский долго и убедительно благодарил за серьезную и нужную школу, которую он прошел, работая в Совмине. Хорошо, если так. Но боюсь, что в этой школе ученик усвоил и тягу к не самым честным аппаратным играм, которая, к сожалению, живет в любой чиновнической структуре. Увы, Совмин исключением не был. Итак, образовались, по сути, 2 центра по разработке программ перехода к рынку. Мы готовили свою к 1 сентября, к сроку, отпущенному нам Верховным Советом. Как и прежде, работали в соснах. А в другом подмосковном пансионате «Сосенки» находились шаталинцы. К слову, не было, по-моему, журналиста, который не побалагурил в связи со столь забавным совпадением «Сосны» и «Сосенки». Абалкин, который распоряжением президента был включен в комиссию Шаталина, приезжал из Сосенок и с грустью рассказывал о непробиваемой стене отчуждения, которую споро выстроила та команда между собой и любым другим человеком, не вполне разделяющим ее идеи. «Я разговариваю как будто с глухонемыми», — сетовал он. «Меня не слышат, не воспринимают, не хотят понять. Стена». Да я и сам несколько раз пытался убедить Шатальна, который, если вы помните, всего несколькими месяцами ранее телеграфно клялся в желании помочь правительству. «Станислав Сергеевич», — говорил я ему, — «кто-то из нас работает впустую. Хотите вы того или нет, но Верховный Совет обязал правительство доработать концепцию и представить программу на утверждение. Вашей же комиссии распоряжение президента предписывает разработать экономическую часть союзного договора. Так и разрабатывайте ее. Давайте разделим сферы влияния и прекратим дурацкое соревнование, кто кого перетянет». Шатален не только академик-экономист, но и один из официально признанных лидеров болельщиков футбольной команды «Спартак». Сам-то я в футболе не слишком разбираюсь, но слыхал от зятя, что спартаковские фанаты отличаются особо непоколебимым упрямством. «Нет», — отвечал он, — «моя команда разрабатывает конкретную программу, расписанную по дням. Точный план игры. Мы, Николай Иванович, перешли в атаку. Защитный вариант не для нас, так что берегите ворота». А в прессе команду тренера Шаталина поддержали с неистовством футбольных комментаторов, хотя, повторяю, никто еще и не знал точного плана игры. Все журналисты пользовались лишь теми наработками, которые в свое время представил кандидат в российские премьеры Бочаров. Но, как и водится в большом спорте, первого и не столь именитого тренера давно забыли. Фамилия Бочарова уже не соседствовала с 500 днями. И все же я с настойчивостью верящего в чудеса человека жаждал компромисса и консолидации сил. 21 августа, ясно помню день, мы с Абалкиным приехали в Сосенки, предварительно договорившись о встрече с шатальницами. Туда и новый премьер-министр России Силаев подъехал. Сели друг против друга, я рассказал о работе над правительственной программой, попытался обозначить общие точки двух программ, вновь призвал к объединению усилий. «Где там?» Мне показалось, что мы попали в стан откровенных врагов, для кого само наше появление было чрезвычайным и неприятным происшествием. И разговаривали-то с нами, как мэтры с приготовишками, чуть ли не сквозь зубы. Куда исчезла хваленая интеллигентность научной элиты? 3 часа прошли бессмысленно. Повторю, убеждать, по моему разумению, можно тех, кто умеет слушать и слышать. Мои собеседники этого не умели. Ничего положительного встреча не дала. Наоборот, она показала, что пропасть между нами становится практически непреодолимой. Было полное ощущение, что их действия до деталей направлялись с юга, находившимся там Горбачевым. Сегодня никто уже не вспоминает, что у истоков нынешних радикальных рыночных реформ стояли мои упрямые собеседники. Сегодня, когда и державы нет, Россия и бывшие союзные республики опрометью несутся в пропасть, которую очередные апологеты экономического беспредела почему-то называют рынком, фамилии Шаталина, Явлинского, Ясина и иже с ними забываются, или они сами пытаются откреститься от содеянного. Может быть, им, тонко чувствующим политическую и экономическую конъюнктуру, удобно в нынешней разрухе все забыть. Но, пользуясь возможностью, хочу напомнить. Начинали они. Потом уж их идеи подхватили новые радикалы и рыночники. Гайдар, Чубайс, Федоров и другие. В политике прямая линия не всегда кратчайший путь. Нам, экономистам, во все времена советской власти приходилось, к сожалению, быть и политиками. Напомню, что в решении сессии Верховного Совета предлагалось максимально использовать альтернативные варианты перехода к рынку, которые постоянно приходили в Совет министров от коллективов и отдельных ученых. Мы их и раньше рассматривали, брали оттуда зерна истины, а теперь и вообще создали специальную комиссию по оценке этих предложений, которую возглавил академик Абелгезович Аганбеген. Почему он? Да потому что он не являлся активным сторонником ни правительственных решений, ни программы 500 дней. Находился, как говорится, над схваткой. Его комиссия рассмотрела 87 различных материалов, и 17 августа, до встречи в Сосенках, Аганбегян выступил с докладом о результатах работы на заседании Президиума Союзного Совмина. В его докладе все предложения были разделены на три группы. Первое. Варианты внерыночного развития экономики, то есть возврат к командно-административной системе. Надо ли говорить, что эти варианты были отвергнуты комиссией? Вторая группа. Варианты так называемого рыночного экстремизма. Мое мнение было, что они мало чем отличаются от мер, предлагаемых командой Шатально, разве что сроками. И третье – это предполагающие регулируемую рыночную экономику варианты, которые, вычленив главное, комиссия и предложила в качестве оптимального решения. В деталях оно отличалось от правительственной программы. В сроках реформы цен, в темпах ее и приватизации и так далее, но принципиальный подход был тот же. Иначе говоря, независимая комиссия ученых, которых отбирал сам Аганбеген, пришла к тому же выводу, что и мы. Ну, а детали свести воедино время было. 2 недели оставалось до срока, назначенного Верховным Советом. Горбачев по-прежнему отдыхал на Черном море, мне практически не звонил, не интересовался ходом работы, в которой, кажется, должен был быть кровно заинтересован. Все это еще раз подтверждало, что у него имелись иные соображения и другие люди, на которых он ориентировался. Тот же Петраков, например, о роли которого в дестабилизации ситуации я говорил выше. Но в 20-х числах августа президент вдруг прервал отпуск, вернулся в Москву и встретился с разработчиками 500 дней. Никого из команды Совмина на встречу не позвали. Да мы и понимали уже, что ни о каких экономических предложениях к союзному договору речи не идет, что на сессию будут представлены две кардинально разнящиеся программы. Проблемами стремительно надвигающегося 91 года вообще никто озабочен не был. Между тем Совет министров бомбардировали телеграммами, телефонными звонками руководителей предприятий, которые пребывали в растерянности. Как им работать? По каким законам и правилам жить, если борьба, даже война этих законов и правил уже вовсю разворачивалась на территории Союза и обретающих суверенность республик? Руководителям предприятий Ельцин предлагал выйти из союзного подчинения и перейти под юрисдикцию России, уменьшая им за это налоги. Экономика будущего года грозила развалиться до того, как начнет действовать та или иная программа. Да и то, что предлагалось в программе 500 дней, шло вразрез с принятыми Верховным Советом СССР законами. На второй день после досрочного приезда президента страны из отпуска я, по предложению моих заместителей, потребовал у Горбачева встречи в ближайшие дни с членами Президиума Совета Министров СССР. 23 августа такая встреча состоялась. Она проходила в течение 6 часов. Первым выступил я, а затем высказались все члены президиума. У меня сохранился конспект моего выступления, который, возможно, передаст остроту поднимавшихся нами проблем и общего состояния в стране. Наша просьба об этой встрече вызвана тем, что назрела крайняя необходимость откровенного разговора правительства и президента страны по ряду жгучих неотложных проблем. Первая из них связана с тем, что социально-политическая обстановка в государстве в целом и в большинстве союзных республик чрезвычайно обостряется. В стране складывается тяжелейшая ситуация, ведущая к непредсказуемым процессам в политической и экономической жизни. Страна втягивается в тяжелейший политический и экономический кризис. Вторая проблема, по которой хотелось бы определить наши позиции, заключается в том, как мы будем жить в экономике в 1991 году. Третья. Судьба Союза в целом. Нерешенность этих проблем будет иметь тяжелые последствия, хаос в экономике и тяжелый политический кризис. В то время как вся ответственность за состояние дел в стране фактически возлагается на ее правительство, все делается для устранения его из системы управления государством. Правительство сегодня является последней реальной силой, которая противодействует нарастанию деструктивных, дестабилизирующих факторов. Возможный уход правительства изменит баланс и расстановку политических сил в стране. Не менее острая проблема – потеря управляемости. Это чрезвычайно опасно. Она выражается прежде всего в том, что не выполняются решения правительства, игнорируются указы президента, объявляется верховенство республиканских законов над союзными, принимаются декларации о полном государственном суверенитете и так далее. Если раньше в этом вопросе лидировали республики Прибалтики, то сейчас это приобрело более серьезный размах. Во главе этих действий стали Россия и Украина. В то же время ответственность за все, вплоть до табака, ложится на центральное руководство. При кажущейся на первый взгляд стихийности этих процессов начинает все более четко обозначаться формы разрушения существующих государственно-политических структур. Фактически под вопрос поставлено существование самого Союза как единого государства. Вокруг этого развернута острейшая политическая борьба. Вопрос стоит ребром. Будет ли СССР как единое государство, будет ли оно юридическим лицом в мировом сообществе, или его не будет, а Россия станет правопреемником СССР? Это говорилось за полгода до сговора в Беловежской пуще, как понимает читатель. Делаются попытки внести коренные изменения не столько в экономические отношения между республиками и Союзом СССР в целом, сколько в характер самого строя, пересмотреть основополагающие политико-экономические принципы, отвергнуть существующий политический строй. Под воздействием всего этого экономика все больше и больше теряет жизнестойкость. Начался нарастающий процесс не только спада объемов производства, но и разрушения единого народно-хозяйственного комплекса. Этот процесс, если не принять экстренных мер, может завершиться катастрофой. Широко распространившаяся во многих республиках практика ограничений прав предприятий и, как следствие, массовый разрыв прямых связей между ними, отказ от заключения договоров и поставок продукции, а также игнорирование действующего законодательства, налогообложения и формирование местного, республиканского и союзного бюджетов может уже в ближайшее время парализовать функционирование народного хозяйства. Образовался замкнутый круг. Политическая дестабилизация прямо сказывается на экономике, экономическая – на политическом положении. Правительство на протяжении последних месяцев, невзирая на все усиливающуюся критику, работает интенсивно в двух направлениях. Завершается подготовка программы перехода к регулируемой рыночной экономике и ведется разработка основных параметров экономического и социального развития страны на 1991 год. Однако результативность этой работы сегодня крайне низка из-за прямого неприятия правительственных решений и усиления центробежных сил. Сегодня практически все предприятия не имеют планов развития на будущий год. Нет ясности в организации их материально-технического снабжения, валютного обеспечения, в вопросах цен и налогообложения. По тем же причинам, по существу, во многих республиках парализован процесс формирования местных бюджетов. Принятые Верховным Советом СССР по этим вопросам законы многими республиками не признаются, конституция игнорируется. идет процесс массового, внутренне рассогласованного принятия всевозможных решений и постановлений отдельными союзными республиками, которые по существу ведут к разрушению всей сложившейся системы в стране. Такова реальная ситуация. И независимо от того, какова мера вины правительства в этом вопросе, сегодня главное заключается в том, чтобы объединить все усилия для предотвращения хаоса в функционировании народного хозяйства. Анализ подходов союзных республик к выработке взаимоприемлемых решений по вопросам развития экономики, консультации, проводимые в Верховном Совете СССР, непосредственная работа с представителями республик над программой перехода к рынку, расширенные заседания Совета министров СССР с участием руководства всех республиканских правительств показали, что любая программа перехода к рынку иллюзорна и нереальна, когда отсутствует союзный договор и нет четкого определения, в условиях какой государственности мы будем жить в перспективе. Между тем, трудно ожидать, что в ближайшее время союзный договор может быть заключен. Этот процесс чрезвычайно сложный и может оказаться длительным. Но мы не можем остановить жизнь страны, работу над планом ее развития на 1991 год, реализацию уже принятых крупных социальных программ, затормозить практическую хозяйственную деятельность предприятий, отказаться от первых реальных шагов функционирования экономики в новых условиях. Президиум Совета министров СССР детально и всесторонне проанализировал всю эту ситуацию и пришел к выводу, что единственно реальным путем выхода из создавшегося положения является заключение до принятия нового союзного договора экономического соглашения между республиками и союзом в целом, на основе которого можно было бы организовать всю работу по разработке плана на 91 год. Эта программа должна включать в себя взаимосогласованные принципы организации планирования на предприятиях, применение системы налогообложения, новую ценовую политику, которая приемлема для всех республик, систему материально-технического обеспечения, формирование валютных фондов предприятий, республик и союза, а также решение других принципиальных вопросов, без которых не сможет прожить ни одно хозяйственное звено и ни одна республика в будущем году. Это один из главных вопросов, который президиум правительства хотел бы обсудить на этой встрече. Другой вопрос касается внесения на рассмотрение 4-й сессии Верховного Совета СССР правительственной программы проведения экономической реформы и перехода к рыночным отношениям. Не вдаваясь во все детали работы, которая уже проделана, должен сказать, что правительственная программа к 1 сентября будет готова. Однако в этих условиях внесение на рассмотрение Верховного Совета СССР двух программ лишь усилило бы противостояние Союза и республик, по существу окончательно дезориентировало бы всю хозяйственную работу на предприятиях и на местах, привело бы к дальнейшей поляризации сторонников той или иной программы. Тем более, что эта поляризация уже началась и подогревается средствами массовой информации. И все же, учитывая ситуацию, сложившуюся с подготовкой союзного договора, разработанные нами предложения предполагают в рамках экономического соглашения, о котором говорилось выше, охватить лишь начальный период перехода к рынку, то есть оставшиеся 4 месяца текущего года и 1991 год. Эти предложения опираются на ряд основополагающих политико-экономических принципов, исходя из того, что до заключения нового союзного договора повсеместно действует Конституция СССР и принятые в соответствии с ней законы, в том числе закон о разграничении компетенции Союза СССР и союзных республик. Исходя из всего сказанного, представляется целесообразным не рассматривать никакую из программ на 4-й сессии Верховного Совета СССР, а рассматривать их при разработке и обсуждении нового союзного договора.